Получаете ли вы достаточно солнечного света? Мы уже говорили о важности витамина D, синтез которого в организме невозможен без ультрафиолетового излучения, входящего в состав солнечного света. Тот факт, что витамин D принадлежит к числу самых важных и совершенно необходимых для здоровья витаминов, не подлежит сомнению. Современные исследования указывают на то, что у этого витамина есть еще одно полезное качество – профилактика появления и даже ликвидация бета-амилоидных бляшек в мозге. То, что витамин D играет свою роль в предупреждении болезни Альцгеймера и других возрастных заболеваний, связанных с ухудшением памяти, подозревали уже давно. Ученые из японского университета Тохоку обнаружили, что витамин D, возможно, способствует удалению амилоидных бляшек из мозга. Авторы исследования вводили витамин мышам с бета-амилоидными бляшками в мозге, и эта терапия настолько эффективно гасила воспалительные процессы, что бляшки не просто переставали разрастаться, а начинали исчезать. Помимо повышения риска развития болезни Альцгеймера, дефицит витамина D может вызывать и многие другие серьезные проблемы со здоровьем. Этот нутриент имеет жизненно важное значение для здоровья костей и иммунной системы, а также для эмоционального и психологического здоровья. Синтезируется он преимущественно в коже под воздействием солнечного света. Низкий уровень витамина D может быть одним из факторов развития онкологических, сердечно-сосудистых, эндокринных заболеваний и рассеянного склероза. Если вы долгой и холодной зимой впадаете в депрессию, знайте, что вы далеко не одиноки в этом. По некоторым оценкам, более 95% пожилых американцев страдают от дефицита витамина D. В целом, по населению этот показатель несколько ниже – 85%. Если вам нужна еще одна причина порадоваться солнечному свету, то вот она.